Высоченный потолок, огромный зал, огромное количество различных постаментов, на которых словно изнутри подсвечивалась та или иная металлическая побрякушка. Орлов, к слову, не соврал. Действительно, стоило нам появиться на пороге и подойти к охране, как те внимательно посмотрели на гербы, которые были пришиты на груди униформы. До меня, безусловно, докопались, но Саша сделал свое дело. Он со мной, невозмутимо объяснил дворянин. Пропустите. И двое вооруженных какими-то дубинками расступились, пропуская нас в это дивное место. Здесь все пылало энергией на разный вкус и лад. Мой взгляд тут же зацепился за небольшую кувалду сразу после входа. Не знаю, что меня больше всего интересовало. То, что внутри было уйма маны, которая прям-таки требовала, чтобы я ее поглотил, или внешний вид. Узоры, которые соединялись между собой, напоминали мне что-то из прошлого мира, только вот что. Я сам того не понимая, протянул руку, как меня окликнул Саша. «Эй, Витя, херней не занимайся». Он мигом оказался рядом, перехватывая мою руку. «Коснешься, помрешь». «Почему?» Орлов посмотрел на меня с легкой иронией и попытался мне объяснить то, что вроде я и сам понимал. В общем, на создание артефакта тратилось немало сил. Сам процесс представлял собой соединение нескольких компонентов в одну штуку. И это делалось на данный момент технологиями. То есть, образно выражаясь, существовал завод, который под контролем Кольцев собирал оружие вместе с частичкой ядра в нечто боевое. Описывал его характеристики, уровень и все в том же духе. Технологии, протянул я, а что, вручную не делают. Как-то же, я посмотрел на свою ладонь, теневые же делают оружие. У них все куда интереснее, нахмурился курсант, и мы знаем лишь теорию, потому что сами раньше так создавали оружие. То есть, в первую очередь необходимо было создать магическую формацию. Это делалось с помощью деления ядра. К счастью, я знал, что это такое. Мне не пришлось объяснять, да и Орлов не собирался. Методика разделения ядра представляла собой нагрев и удары молотом, как в кузне. То есть, разогрев материал до нужной температуры, ядро тупо разбивалось на мелкие части. У нас же, в прошлом мире, была еще одна методика – методика варки. На основе отвара создавались зелья. Ну а затем, он увел взгляд, соединение двух предметов. Кузнецом, догадался я, в ответ был лишь короткий кивок. Ну а затем, я увидел артефакты пустого уровня, болванки, так называемые, и оружие первого уровня. Не знаю, что со мной случилось в этот момент, но во рту пересохло. Рука чуть было сама собой не потянулась к предметам. Но я удержался, не стал так нагло и вероломно брать что-либо. Мне нужно было отвлечь чем-то Орлова, чтобы просто узнать, работает моя методика или нет. Вот эти, Орлов махнул рукой, чтобы я подошел к нему, оружие второго уровня, с эффектами. С какими еще эффектами, удивился я. Ну смотри, есть, например, объяснял он не очень, точнее, непонятно мне. С его слов, были клинки, способные образовать огонь, клинки, способные создавать вихревые потоки и все в том же духе. Я это понял по-своему, точнее, быстро нашел объяснение, что дает оружие мира теневых, сотканное с помощью ядра. Образно выражаясь, у нас, пускай, будут четыре стихии, доступные и всем понятные. Вот какой стихией обладал теневой, в черном цвете, разумеется, такой стихией оружие и одарит нового владельца. Был огнем, станет клинок огненным и все в той же наклонности. У моего отца, начал Саша по-новому, топор вечности, я не стал спрашивать об эффекте, так как дворянин сразу продолжил. Мама у меня маг огня, сестры, тоже. А вот папа пользуется магией ветра с помощью своего топора. Знаешь, на что способна стихия в руках сильного воина? Допускаю, кивнул я. Оружие, проявление стихии, я уже понял, Саш. Он может создавать иллюзии в бою, продолжил Орлов, игнорируя мои слова. Может создавать три копии благодаря оружию, которые хоть и разрушаются с первого раза, но наносит такой же урон оружием. Ты только представь, что может такой человек в бою. Да, я и так представлял. Воины ветра были одними из самых неприятных противников. Ну, разумеется, с огнем мне приходилось еще труднее, но ветровики, как мы их называли, были теми еще сволочами. Могли, например, раствориться в воздухе, пикировать на тебя с невозможной высоты или же вызвать охрененно огромный смерч и снести к чертовой матери половину гвардии. Такие способности, пожалуй, были только у грандмастеров. Хотя не было предела совершенству. Я наблюдал даже слабых магов с дичайшими способностями и навыками. А вот про этот мир пока ничего сказать не могу. Сложный он, со своими тенями. Очень сложный. Наконец, Сашка пошел копаться дальше, разглядывая экспонаты один за другим. Я, пользуясь тем, что Орлов отвлечен, вернулся к болванкам, оглянулся и схватил первый попавшийся нож. Он в ту же секунду начал разрушаться в моей руке, обращаясь в подобие проржавевшего до мозга костей металла. Так что моя теория подтвердилась. Я могу поглощать остаток ядра в артефакте, если я сам сильнее его. Жадность, которая в ту же секунду проснулась, еле-еле сдерживалась пониманием одного. Сожру все тут, мне, крышка. И тут случилось нечто странное. Сначала что-то упало в глубине зала, затем раздался хрип, а после что-то под потолком замигало красным. Я поднял голову, обнаружил проблесковый маячок и немного пригорюнился. Твою мать, что, местные смогли как-то понять, что я уничтожил артефакт? Да, но я был неправ. Больно, послышался голос Орлова вдали, достаточно громкий, но хриплый. Зачем вы так? Моей реакции позавидовали бы многие. Сам того не понимая, я призвал клинок и ринулся вглубь зала, ощущая шерстью на спине, что пахнет жареным. И я не прогадал. Саша Орлов сидел, облокотившись на постамент, прижимая руку к животу. Металлический запах крови тут же ударил в нос. Подбегая к курсанту, я краем глаза заметил движение и махнул клинком, отражая нечто непонятное. То ли черный сгусток, то ли... «Витя, забери меня», а... Бледнолицый товарищ смотрел на меня с каким-то ужасом в глазах. Я выпустил не то. Я даже и не сразу понял, что за чушь он мелит, пока не увидел склянку, выполненную из металла, в узорах и камушках. А после я посмотрел на постамент, у которого сидел Саша. «Суспензия тени, артефакт 5-го уровня», прочитал табличку. «И что это?» «Проявление тени», прохрипел тот, выпучив глаза от ужаса. «Оно там. Что такое суспензия и как ее принимают?» Я не стал думать, отмахнулся от очередного непонятного сгустка, закрыл Саню спиной и начал озираться по сторонам. Благо, было светло и не приходилось сильно напрягать зрение, но стоило бы, когда с потолка на меня что-то полетело, я только и успел, что выставить клинок перед собой, но противнику было плевать. Непонятный пододеяльник, который представлял собой бесформенную массу, просто обволок клинок вместе с моей рукой, а затем дернул меня так, что я на ногах не удержался. Самое неприятное в поединке с новым врагом – это неизвестность. Я не знал, чем меня швырнули, и, что было самым неприятным, не понимал, была ли тут магия или нет. Я не чувствовал отголосков магии. В общем, своим бренным телом я сбил пару экземпляров с каменных постаментов, замедлился непосредственно у пола и резво встал на свои две. После напряг зрение так, чтобы видеть очертания черного, и нашел его. Теневой висел под потолком, швыряя в меня что-то на длинной веревке, а может и цепи. Именно этот непонятный пододеяльник и был его оружием. А теневой ли там был? Я сосредоточился на противнике сразу, как увернулся от удара, и тут вдруг понял, убийца или кто он там, человек. Уворачиваясь от второго удара, я стал свидетелем того, что это непонятное оружие, разрушительное. Постамент, около которого я был, разлетелся на мелкие камушки. Что? Кстати, было мне на руку. Подхватив кусок камня, я придал ему нужное ускорение, разгоняя его не только силой броска, но и магией. И, видимо, мой противник того не ожидал. Бросок достиг своей цели за доли секунды, что физически никакой бы человек сделать не смог. Ну и удар вышел зачетным. Послышался какой-то непонятный рев, и тип под потолком с размаху шлепнулся вниз. Тело так и не коснулось земли, как я рассчитывал. Оно замерло в 5 метрах от Орлова и неестественно изогнулось. Это было жутковато. Разор, послышалось шипение со стороны противника. Слишком ты уж. Через секунду двери зала испытания открылись, и в помещение ворвались 3 людей. Оленюка я узнал, и, по-моему, Белова. А вот кто был третий, увы, я не знал. Но и убийца отличился в этот миг. Он что-то бросил в сторону академиков, отдаленно напоминающие банку. Когда та разбилась прямо под ногами мужчин, из нее вырывалась тьма, самая настоящая. В этом облаке черноты чувствовалась сильная концентрация маны, и в результате... «Портал, помоги, блин», – прохрипел Орлов, но я не успел. Убийца кинулся на него. Концентрируясь на силе внутри себя, я выставил левую руку, бросая импульс замедления в противника. Тот, под стать моему навыку, стал двигаться в 2, а то и 3 раза медленнее, чем мог бы, и это спасло Сашу. Грубо, по-варварски, я отпнул его от стенда, в который через секунду прилетел непонятный снаряд, все той же черной ткани на какой-то веревке. Удар пришелся прямо в плечо, и, блин, как-то не по-человечески это было. В следующую секунду из моей руки вырвался новый импульс, который ударил противника точно в голову. Только вот результата не было. По идее, я вкладывал в этот навык хорошую часть маны, которая должна была замедлить мыслительные процессы, и в лучшем случае, приостановить поток крови, что вызывало просто адскую головную боль, но убийце было плевать. К слову, я его рассмотрел повнимательнее, только толку не было. Черная мантия с какой-то непонятной маской на лице, закрытые руки, ноги и шея. Наемник, ей-богу, не получилось, да, разор, опять послышалось шипение. Долго же ты, он не договорил, я сделал выпад, пытаясь прорубить его вытянутую руку, но тот непонятным мне образом изловчился, а затем сделал очень широкий шаг назад, словно телепортировался. Еще через мгновение он растворился прямо на моих глазах и оказался по правую руку, нанося новый удар своей тканью. Телепортацию здесь я уже видел, и если бы не эта тряпка, я бы решил. А что бы я решил? Что это Эрн? Нет, быть такого не может. Этот человек выше и шире, а тот был дрищеват. Все-таки, еще одна телепортация, и противник оказался за моей спиной, только вот не справился с руками. Машинально, замедляя определенную часть тела, я обернулся с замахом и одной правой перерубил ему кисть. Тряпка тут же упала на пол и растворилась, как по волшебству, а противник взревел очень неприятным и утробным голосом. Через мгновение он телепортировался аж на 10 метров вглубь зала и начал все вокруг крушить. Академики в это время справлялись с теневыми, которые непонятным мне способом оказались в банке. Кто он? Рядом со мной оказался Оленюк. Давай быстрей, Темнов. Говори, кто это и что он тут делает? А я откуда знаю? Нахмурился я. На теневого не похож, да и артефакт у него странный. Взял и растворился сам по себе. Мои слова вызвали ухмылку на лице Оленюка, словно он понимал, с кем мы столкнулись. А затем начался ад. Еще одна банка упала прямо под моими ногами и разбилась. Затем еще одна и еще. Меня кто-то схватил за шиворот и оттянул назад, спасая от того, что произошло дальше. Портал, который открылся в массе этой черноты, оказался небольшим. Но вот тварь, вылезшая из него, явно требовала дыру в полу побольше. Сначала показались руки, точнее пальцы, которыми существо пыталось ухватиться за края портала. И эти пальчики, ну скажем, были размером с мою ногу, точнее, длиной. Затем попытка выбраться наружу была прервана, и вместо этого показалась сначала голова, которая тут же спряталась. И «беги!» – прокричали мне на ухо. Через секунду вылезшая рука ударила когтями по тому месту, где я только что стоял. Действуя сугубо машинально, я рванул в сторону, подхватил за воротник Орлова и потащил его в сторону выхода, в то время как академики начали полоскать эту ручонку своим оружием. В результате, когда все напрочь позабыли про наемника, я оттащил Сашу в безопасное место, закрыл двери, а сам вернулся в зал. Хаос, который царил тут, был мне на руку, если честно. Из портала полезли и другие, более скромные по размеру тени, бесформенные, пустые и бесполезные, как по мне. Я же, пользуясь разрухой, стенды, которые были разломаны вокруг, хоронили под собой артефакты, часть из которых была мне полезна. И пока я возвращался к академикам, один за другим, я подбирал болванки и впитывал их, понимая, что оружие первого уровня мне пока не по силам. Боковым зрением я заметил движение на потолке, сделал шаг в сторону и замедлил человека, спрыгнувшего на меня, а затем пришло время мордобойства. Действуя как в каком-то замедленном режиме, я махнул клинком по ногам в тот миг, когда ноги должны были влететь в мою голову. Встретил непонятный барьер, который выбил искру при касании с моим мечом, а после просто сделал еще шаг назад, пропуская противника. Приземлившись, тот нанес убийственно мощный удар кулаком, да такой, что я зубы почувствовал, разбивая деревянную, как мне показалось, маску. Рев стоял жуткий, и орал не только человек, но и тварь, которой все же отрубили руку. А после начался бой на высоких скоростях. Из-за частично разбитой маски, но спавшего с капюшона, я так и не увидел, кто мой противник. Пока, не увидел. Но тот вооружился тем мечом, который подобрал под ногами, показывая мне, что он далеко не слабак. Типа, смог он выдержать силу артефакта. Пользуясь магией, которую я и так подпитал, я в открытую колдовал, понимая, что никто за этим не проследит. Ускорял себя, замедлял выпады врага и пользовался трюками, которые были даны магу времени. Например, я восстанавливал стенды, которые были разрушены, оттесняя врага в сторону от академиков. Плюс ко всему, я швырял свой клинок в него, возвращая обратно в руку и в то положение, где он был секунду назад. И, как мне показалось, противнику очень не нравилось то, с чем он столкнулся. Когда в его руке появилась новая банка, правда, меньше, чем все остальные, я сделал то, что он никак не ожидал. Поймал ее в воздухе и сжал в руке. Там была сила, чудовищная сила. Скопление трех, а может, четырех раздробленных ядер, что было для меня как бальзам на душу. Я швырнул меч в противника, а сам, за мгновение, откупорил банку и запихнул туда руку. Мана полилась по венам. Это было чудовищно приятно и так вкусно, что я и не сразу понял, как время вокруг меня остановилось. Я перенасыщался, и это было просто. Разор. Донеслось до меня шипение. Ты не понимаешь, что делаешь. Блин, а почему я только сейчас задумался, что наемник не может знать моего прошлого имени? Когда я это осознал, время само собой вернулось в прежние рамки. Банка была выпита досуха, а в сердце появился новый блок, чтобы чужая мана не захватила контроль. Пылая энергией, я совершил рывок, рубящим ударом сверху, загоняя клинок от плеча до груди наемника. Затем ударом ботинка отткнул тело, выдергивая меч, и подскочил с новым ударом. Он пришелся на область шеи. Когда голова откатилась, бой академиков за моей спиной закончился. Но вот только, не может быть, я нахмурился, подходя к отрубленной голове. Эрн какого, твою мать, черта? После, я вернулся к телу и увидел знакомые татуировки. Сомнений, что это был человек из моего мира, больше не было. Но как он здесь оказался? Что тут вообще творится? Глава 16. Степан Оленюк. Собрание, на которое призвали офицерский состав Пскова, вышло занятным. В главном приемном зале Академии столпилось больше 30 человек, каждый из которых предлагал всем присутствующим свою беспечную и безумную теорию. Но никто из них не был близок к правде. Это, к счастью, понимал Белов, который все это время находился рядом с Оленюком. Час назад, когда закончился поединок в зале испытаний, в медпункт Академии было доставлено тело наемника. Об этом говорила его мантия с внутренним узором одной гильдии, печально известной в Пскове. Тело принадлежало мужчине 35 лет с непонятными отклонениями. Целительница, которая сканировала тело, сообщила всем, что этому человеку больше 200 лет, чего физически быть не могло. Затем пришла очередь изучения мозга, но и тут случай подложил свинью. Лицо человека словно само по себе слилось в одну массу, убирая к чертовой матери любые очертания, и по итогам ничего не было. Было тело непонятного возраста без опознавательных знаков, кроме татуировок, ну и голова без лица. Мистика, мать ее, да и только. Слияние теневого и человека, рявкнул кто-то из офицеров. Мы уже сталкивались с тем, что были группировки, проводящие опыты над людьми. Да что ты мелешь, лейтенант? В общем, был балаган, от которого вскоре все устали. Ситуация, которая складывалась вокруг Академии, была не из приятных. Сначала с новым курсом на территорию проник теневой, которого не смогли определить. А теперь на курсантов напал непонятный человек, создавший по таким же непонятным причинам портал прямо в барьере. Это было вопиющим случаем. Собрание длилось 2 часа, и по итогу ничего умнее, чем отправить тело в исследовательский центр, придумать не смогли. А когда Белов и Оленюк остались наедине, пришло время очень интересных вещей. Допросить Темнова, велел Иван. Этот пацан что-то не договаривает. Вы о чем? Искренне удивился куратор. Виктор, так-то, спас своего коллегу по группе и курсу, между прочим. Слишком много событий вокруг слабого кольцевого, протянул Белов. Значит так, через 3 дня вернется командор, и думаю, ему захочется встретиться с твоим учеником. Организуй встречу, но вне стен Академии. И, наверное, он задумался на миг, а затем тяжело вздохнул. Надо ставить регулярную охрану в лице гвардии Империи. Сам понимаешь, такими темпами, скоро тут камня на камне не останется. Сначала порталы в бешеном количестве, затем проникновение непонятного наемника. Понимаешь, чем пахнет? Понимать-то все понимали, не только Оленюк и Белов. Когда куратор сопроводил полковника на выход, пришло время думать. Тело было передано в городской морг. Лицо так и не опознали, но Белов в этом плане подсуетился. Напряг какие-то связи и, так сказать, вызвался помочь, хоть это и не совсем в его компетенции. Подобными событиями должна заниматься полиция, а не сама имперская гвардия. Хотя Оленюк давно подозревал, что Иван работает на имперские специальные службы. Оттуда, наверное, у него и карт-бланш на все действия. Через еще четверть часа куратор пришел в медицинский пункт, где лечили Орлова. Он долго стоял у койки дворянина, следя за тем, как медленно затягивается огромная рана в животе. «А Витя», – пробормотал он, – «в очередной раз остался без какого-либо урона в очередной раз. Не слишком ли это странно? История с Эрном не давала мне покоя целых два дня. Я созвонился с Альбиной Васильевой и все же смог добиться правды. Я узнал, что произошло с тем пострадавшим, и девушка из гвардии Воробьева поделилась, так сказать, откровением. Эрна, а точнее, Гайду, убили на допросе. Тело сожжено, но я верил своим глазам. Голову Эрна я видел, лицо, татуировки, шрамы, сука, это точно был он. Это оставляло на душе очень неприятный осадок. Если все же было хех, два Эрна, нет, бред. В общем, этот сраный наемник чудесным образом воскрес и опять напал на меня. А в том, что целью был именно я не сомневался. Надо было развиваться еще быстрее, как только можно, быстрее. Иначе, следующий бой я могу просто-просто не пережить. Каким бы сильным я себя ни считал, и каким бы опытным ни был, есть такое понятие, как эффект неожиданности. Может, Эрн застанет меня в душе, например, не хотелось бы погибать с голой сракой. Хотя, погибать, нет, этого я точно делать не собирался. После моего питания в зале испытаний, толку особого не было. Я потратил кучу энергии, пытаясь убить наемника. Что, кстати, привело меня к новому озарению. Любой мане, которую я получаю в этом мире, нужно время для усвоения. Если я сразу трачу то, что поглотил, подпитывая навыки и источник, то толку от такой еды нет. Она уходит, а я сильнее не становлюсь. О чем, собственно говоря, говорило мне поедание пустого оружия. Эффект был, но лишь временный. И кстати, насчет болванок вопросов не было. Зал восстановили через сутки, и то, когда в академию приехали серьезные кольцевые из личной гвардии какого-то варянина. Они были в некотором роде бывшими выпускниками и вполне сильными, чтобы голыми руками хватать чужие и безымянные артефакты. Слухи, которые пошли про меня, облетели академию весьма быстро. Меня, разумеется, стали опасаться еще больше, но теперь перестали пакостить. А еще, меня вернули в комнату к братьям Рыжко, у которых сделали быстрый ремонт. Только теперь нас было трое. Группа, в которой я состоял, временно не вызывалась на задание, потому что меня с какого-то перепугу отстранили на время, без объяснения причин. А Орлов, а что Орлов, он пока был не в состоянии драться. Он тупо пришел в академию, я сидел за столом, ужиная вместе с Аней. Только вот говорил не с ней, а сам с собой, спокойно, без всяких яких. Значит, он и в комнату может прийти. Ты о чем там бормочешь? Анна озадачилась. Ведь все с тобой нормально. Вполне, я поднял голову и уставился в ее бездушные глаза. Аня, ты помнишь, что произошло в баре? Ответом было лишь отрицательное мотание головой. Помнишь человека, который напал на нас, когда мы шли по улице в приют, вместе с Васильевой, допустим? А что, если я тебе скажу, мол, он мертв, но затем вернулся в мир живых? Тогда, Аня монотонно помешивала сахар в чашке с чаем, я скажу, что ты сходишь с ума. С того света не возвращаются. Ага, не возвращаются, я задумался. А что, если Эрн владеет магией времени? Ну, не так как я, разумеется, а нашел какой-то базовый свиток с возвращением или той же? Нет, я быстро отвел мысль о том, что наемник способен был перерождаться. Этот процесс очень трудоемкий и требует сильного источника маны внутри. Да и переродиться в тело кольцевого, а именно им были обе проекции Эрна, он бы точно не смог. Такой удачи не существует, учитывая, что маг из него не очень. Припоминая особенности своего мира, я отмел и другие варианты, и по итогу остался ни с чем. Появление Эрна как было загадкой, так и осталось. Если бы я только мог расспросить куратора, что там с телом, черт, интересно же. О, а вот и твой дружок, протянула Аня, оборачиваясь к Орлову. Саша после событий в зале испытаний очень долго восстанавливался. Ткань, которой швырялся Эрн, в момент касания с его телом превратилась в нечто тяжелое и острое. Парню распорола живот и повредила внутренние органы. Целительница из академии лечила его целых два дня, только чтобы он мог спокойно ходить, как ногами, так и в туалет, и лечение еще не закончилось. Орлов коротко кивнул мне, посмотрел на других курсантов, которые притихли из-за его появления, а затем молча сел ко мне с Аней. «А рыжие дебилы где?» – поинтересовался он. «Наказаны», – усмехнулся я. «Парни завязали потасовку со второкурсниками из-за какой-то барышни из знатного рода. Это все быстро переросло в массовую драку, не поверишь». Я отхлебнул чаю. «У них, оказывается, очень много друзей здесь». «Знаю», – хмыкнул Орлов. «Братья Рыжковы, последователи рода Птицыных и Одлыбыла. Весь род погиб на войне с Османской империей 5 лет назад. Как весь род мог погибнуть?» – удивился я. «Кочевники», – пояснил Орлов. «Есть такие семьи, которые не живут в одном месте. Рыжковы – боевые маги и кольцевые с очень высоким потенциалом. Здесь они, как последние наследники с особыми условиями». После окончания учебы он криво улыбнулся. «Если, конечно, доживут, их ждет открытый рынок вакансий, так как их старшие братья, да и отец, кольцевые 4-го и 5-го уровней. Покойные, разумеется. Если бы я мог, я бы присвистнул от удивления. Никогда бы не подумал, что Рыжковы настолько серьезные ребята, да еще из знатного рода». Тем временем Саша попытался поесть. Получалось не с первого раза. То рука дергалась, то живот резать начинало. В общем, парню еще долго восстанавливаться, и не факт, что получится восстановиться полностью. После ужина я в гордом одиночестве направился в сторону общежития, но по пути меня перехватил куратор Оленюк. Он загородил собой проход на лестницу и, не сводя с меня глаз, процедил сквозь зубы: «Завтра утром тебе не нужно идти на учебу», — он буравил меня взглядом. «За тобой на КПП приедет автомобиль и увезет тебя на сутки в город». «Это почему еще?» – удивился я. «Допрос с пристрастием», – попытался пошутить он. «У тебя выезд в город с разрешения главы твоего рода, Жана Воробьева». Но он отвернулся, словно нас кто-то подслушивал. «Жану не нужно знать, к кому ты пойдешь. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». В общем, ситуация складывалась очень занятной. Меня зазвали на допрос кто-то из гвардейцев империи с подачи полковника Белова. Произошедшие 2 суток назад в академии не прошло мимо. Каких-то личностей интересовало, что я видел на самом деле, и все в том же духе. И не меньше интересовало происшествие с Мышкиным Стасом. Так что меня ждал допрос. Не знаю, смеяться или плакать от этого. Уже в своей комнате я лег в гордом одиночестве, но уснуть не успел. Приперлись близнецы, при этом горячо споря друг с другом. И вскоре я стал невольным слушателем драмы этих двух бакланов. Потасовка, которую они затеяли, была еще фигней. Парни отличились в другом, но пока об этом никто не знает. Например, взводный, который дал им работенку в знак исправления их косяков, оказался тем еще мудаком. Гонял парней по пустякам, так еще и голос на них повышал. В общем, эти два рыжих перца оказались не промах. Парни в свое время занимались разработкой собственных программ, так еще и умели взломать простые приложения или, например, могли взломать телефон, быстро подобрав пароли, чем они и занялись. И теперь у них была вся подноготная на взводного и очень много интересной и компрометирующей информации. Он, в общем, один из близнецов яростно жестикулировал, рассказывая мне события. Сливал информацию по турниру Академии сопернику в прошлом году. Из-за него 3 учеников 3-го курса выбили в групповом раунде. «Это, блин», — поддержал его 2-й. «Такой залет, ты не представляешь. Его на такие бабки можно посадить, чтобы его под статью не пустили. Ух, мне, если честно, не было интересно, что там и кто сливает. Предателей карма всегда настигала, это я прекрасно знал. Но заинтересовало меня другое. Турнир. Парни, когда успокоились, рассказывая про другие косяки взводного, все же объяснили мне про турнир. Между академиями каждый год было официальное соревнование. В нем участвовали особо отличившиеся с 3-го курса и выше, либо ребята, которые были в 1-й сотне рейтинга. В общем, они сражались между друг другом, и плевать было, маг это или кольцевой. Но самое главное в этом турнире был приз. 10 ядер маны победителю, 5 второму месту, 3 третьему и по 1 первой десятке. Жаль, что я не в рейтинге, мне бы сейчас эти ядра ой как пригодились. В этом году будет нововведение, неожиданно забормотал один из рыжковых. Будет дополнительная группа для первокурсников. Не знаю, с чем это связано, но призы тоже какие-то прикольные. А вот эта информация пришлась мне по душе. К небольшому зданию морга на окраине города подошла пара людей, мужчина и женщина. Тщательно рассмотрев окна, закрытые шторами, они направились к двери и, несмотря на табличку «закрыто», все равно постучали. К двери подошел довольно высокий мужчина в строгом костюме. «Вы слепые?» – пробасил мужчина. «На двери же написано, что закрыто». «Да видим мы», – ответил один из гостей. «Мы от господина Обухова». Через мгновение дверь отворилась, и гостей впустили. А еще через пару минут они прошли в отдельную комнату с тусклым светом. Отвратительный запах внутри заставил Алису закрыть глаза, чтобы они не слезились, и она, мерзость, выругалась красноволосая. «Как вы», она повернулась к своему спутнику, «можете не реагировать на подобное». Запах разложения, теневой, который сопровождал ее, лишь усмехнулся уголком рта. «Мы другие, Алиса». Мужчина закатал рукава и закрыл за собой двери. «Как ты думаешь, сколько телу на самом деле лет?» «А, да откуда мне знать?» Огрызнулась девушка. «Я вообще не вызывалась идти по трупам. Да что-то вязнет, а придется». Теневой прошел к столу и одернул ткань. Запах был убийственным. Через 5 минут он убедился в том, что Алиса узнала тело, а это означало только одно, что творится нечто странное, необъяснимое как людьми, так и теневыми. Тело наемника Гайды, которого пробили по базе, было сожжено. Камеры в крематории могли это подтвердить, но по факту выходило нечто странное. «Это точно он», — кивнула красноволосая. «Я лично ему шею сломала, а тут ее обрубили». Парочка вышла из комнаты и через пару минут оказалась на улице. Алисе стало дурно. Несмотря на то, что она творила в последние годы, к запахам она все же не могла привыкнуть. Одно дело мучить своими руками, а другое дело наслаждаться компанией трупа. В общем, теневой обернулся к Алисе, а затем махнул рукой, зазывая машину. «Завтра будет допрос Виктора Темнова. Твоя задача – сканировать его поведение. Определять, врет он или нет. Все знают, что у меня нет такой способности». «Есть, Алиса», – усмехнулся мужчина. «И мы с тобой это знаем. Следи и записывай, что он скажет. Потому что господин думает, что Белов далеко не чист. И если парень действительно окажется последним охотником, то мир ждет очередной всплеск, который никому из двух сторон не нужен». Через 2 часа Алиса вернулась в исследовательский корпус под зданием лечебницы, встретила Березюка и спросила, как девочки, они готовы? Олег Олегович кровожадно улыбался, они обе развили 2 направления в стихии, точнее, смогли убрать черные цвета, и, он был вне себя от счастья, они научились маскировать глаза. Знаешь, Алиса, он горделиво похлопал себя по пузу, я в свое время, неинтересно, перебила его красноволосая, что по общению? Они также синхронно разговаривают или уже начали думать по отдельности. Если честно, лениво протянул Березюк, общение, это было первым, что я поправил в них. Так что, они готовы к выступлению. Но, тут он уставил глаза в сторону и добавил после короткой паузы, им нужна постоянная подпитка. Я проследил, что если они 2 раза в сутки не делают инъекцию, которую ты мне дала, они теряют контроль над внешностью, мутировать не начинают, но чернеют глаза и магия приобретает теневой цвет, если такое. Понятно, опять оборвала его Алиса. В общем, завтра я приготовлю все документы и мы отправим их от имени, она задумалась, пускай будут от рода Верстовых. Они как раз частично попередохли и сильно должны нам. А я, тут же спросил Березюк, что будет со мной? А ты, Олег, улыбнулась Алиса, только на сей раз так же кровожадно, как и сам Березюк, остаешься здесь дальше. Поверь, работы для тебя много. Или, она подмигнула, ты хочешь вернуться наверх, а? Попасться на глаза гвардии или шпионам Воробьевых и лечь под плаху? Ответом было быстрое отрицательное мотание головой. Глава 17. Как и было оговорено ранее, за мной приехали. Как назло, я наткнулся на сына Воробьева тем же утром, но сделал все так, как меня просили. На строевой тебя не было, напрягся Воробьев. На сборе тоже, сын Жана подошел ко мне почти вплотную и уже полушепотом добавил, «Ты что, не ценишь заботу моего отца?» Надумал отчислиться, «Вообще, у меня договоренность с куратором», отмахнулся я, «Марш-бросок с моей группой». «Без Орлова?» – удивился тот, «Типа, тренировки, что ли?» «Типа того, не сказать, что по лицу Воробьева-младшего можно было определить, поверил он мне или нет, но, по крайней мере, прямым текстом о том, куда я иду, не сказал. Через 10 минут к КПП, где я стоял в сопровождении того же Оленюка, подъехал тонированный автомобиль с имперскими номерами, имеющими только 1 букву. Что-то в голове у меня проснулось, конечно, когда я увидел номер. Но что именно это было, увы, не знал. Запомни, Витя, Оленюк открыл передо мной дверь. Что бы там тебе ни говорили, ты, курсант академии, никаких вербовок. Думаете, мне это нужно? Перебил его я. Ваши вербовки и все в том же духе. Просто хочу, чтобы ты не забывал, где твое место, скривился куратор. Тогда почему вы отпускаете меня неизвестно куда? А, я не стал давить ему на совесть, но его приказ молчать о том, куда я направляюсь, меня сильно напрягал. Почему не сопровождаете, так как я являюсь курсантом? Есть причины, злобно парировал тот, которые лучше тебе не знать, не в твоем возрасте. Ага, как же, я шагнул за дверной проем и, не оборачиваясь, направился к машине. Мудак ты, Оленюк, самый настоящий. Чтоб в моем мире наставник отправил в неизвестность своего ученика, даже будучи уверенным в минимальном риске, это не наставник уже, а не человек. Разница между мирами была слишком очевидной для меня, но тем не менее, я вроде как и понимал, мне ничего не грозит. Видимо, особые службы сильно интересовало, что же на самом деле произошло в зале испытаний. Только напрягал один момент, почему меня доставляют в неизвестность лично. А, дверь автомобиля открылась сама собой. Внутри сидела самая обычная секретарша, если судить по внешнему виду, с очень серьезным лицом и усталыми глазами. Она коротко кивнула мне в знак приветствия, а как только машина тронулась, попыталась заговорить со мной. «Я обязана соблюдать инструкции», – неожиданно заговорила женщина, когда я пытался разглядеть хоть что-то за окном. «Меня зовут Мария Матвеева, я личный секретарь господина Юркова. Знаете, кто это такой?» «Впервые слышу», – я повернул голову к ней и внимательно посмотрел в ее глаза. «Я Малокова знаю из офицеров. Или куда вы там меня везете? Боюсь, вы даже не представляете, кто заинтересовался вами», – улыбнулась она. А затем она изменилась. Лицо осталось тем же, правда, глаза наполнились темнотой, да и голосок показался больно знакомым. Я напрягся, разумеется, но в этот раз вел себя более осознанно. Не стал с пылу с жару кричать, просто призвал клинок и осторожно предупредил. «Только попробуйте напасть. Уверяю, я убью вас первым». Да и не собиралась, улыбнулась она, говоря голосом Аси. «Ты как там, малец? Понравилось в академии? Почему ты преследуешь меня?» Мой вопрос был логичным. «Почему ты здесь? И кто на самом деле это?» «Мария, временное тело, которое впустило меня», — объяснила та. «Хочешь, расскажу очень любопытный секрет?» А, она искренне улыбалась. «Я уже понял, что она не то чтобы не желает мне зла, нет, явно желает, просто сейчас она вполне безопасна для меня. Хотела бы напасть, не стала бы показываться и здороваться, воспользовалась бы эффектом неожиданности». Убирая меч, я скрестил руки на груди и, не сводя глаз с нее, спросил: «Почему ты преследуешь меня?» «А, не тот вопрос, на который стоит тратить время», – парировала она. «А секрет в том, что эта секретутка на самом деле теневая первой категории. Представь, она уже 8 лет в этом теле и ни разу не попыталась сойти с ума». «Круто, да, откуда мне знать?» – холодно произнес я. «А теперь выкладывайте, что вам от меня надо?» Ася призадумалась, но лишь на миг, а затем закрыла глаза. Облокотившись головой на подголовник, она как-то слишком театрально вздохнула и просто проигнорировала мой вопрос. «Тебя везут к человеку, чья фамилия Обухов. Учти, он не работает на империю, а работает на себя. Да и не человек он вовсе, понимаешь?» Я молчал, она вернулась в исходное сидячее положение и внимательно посмотрела на меня. «Что именно они хотят от тебя? Ну, теневые, я не знаю. Однако хочу тебя предупредить, даже если он не назовется настоящим именем, не говори, что ты знаешь, кто он. Может, объяснишься? Никто не должен знать, что у тебя есть магия. Как только выйдешь из машины, сделай то, что ты делал не так давно. Скрой свои навыки, пускай они думают, что встретили пустышку. Нельзя никому знать о твоих способностях, понимаешь? Да это я и без нее понимал, конечно же. Сама идея того, что тебя могут приравнять к теневому, мне не нравилась. С ними разговор был коротким, и я сам тому свидетель. Только вот, что они от меня хотят, этого я в корне не понимал. Почему ты вообще про магию заговорила? Я чувствую ее в тебе, и если ты сейчас проделаешь то, что делал, я смогу тебе сказать, выйдешь ты оттуда или нет. Я призадумался, но только на миг. Замедлить сердце для меня не составляло труда. Более того, я мог не только замедлить его, но и перекрыть потоки маны в венах, выставляя подобие временных мостов. Закупорить их да немного загустить кровь, вариант проверенный веками. Хех, я аж вспомнил, как вломился в первом своем мире в стан врага. Тогда была очень серьезная кампания против магов. Имперские антимаги гасили магов и их фамильеров направо и налево, а проверять, маг ты или нет, они повадились простым артефактом, который светился, если поднести его к магу. Тогда я избегал преследования и охоту на магов аж полвека, пока не закончил свой проект и не свалил из враждебной для меня страны. В целом, я только что это проделал. Замедлил процессы внутри организма и немного устало посмотрел на теневую. Боже, сколько же на ее лице было восторга. Проверяя свои догадки, она достала из сумочки подобие сканера и приставила его к моему лбу. Нажала на пластиковую кнопку и с ухмылкой сказала: «А ты сильный, ты посмотри, сколько ты времени потратил. Пару секунд, долго сдерживаться сможешь, мне хватит», протянул я. «Так, а теперь скажи, что им от меня нужно. Убедиться в том, что у тебя есть способности. Если они есть, за тобой начнут следить куда тщательнее, и в конечном итоге перед тобой встанет выбор, кем ты станешь, помощником тени, как некоторые высокопоставленные люди, или на защиту людей, хм, а если мне на оба варианта наплевать, моя цель на данный момент – снять с себя ограничения, найти выход из этого мира, по которому пришел Эрн, а в том, что выход есть, я не сомневался, да и вернуться домой, дабы разбить группировку императора, Алая Гвардия, и вернуть себе былое величие. Так что, на этот мир, молодой человек, Асин голос пропал, и на ее место пришла та самая Мария. Девушка не понимала, что произошло и почему она в руках держит сумочку. «У вас все в порядке?» «У меня да», кивнул я. «А вы чего за сумку схватились?» Я сделал вид, что напрягся. Что-то не так, ответа не последовало. А после она начала мне пояснять, куда я иду и как должен себя вести. С ее слов, а я уже знал, что она врет и что она маскируется, как теневая. Вот ей-богу, как Стас Мышкин. Блин, как они это делают? Как научиться определять врага сразу? В общем, везли меня на прием к некоему барону, где меня будет ждать полковник из какой-то инстанции, то ли внутренней разведки, то ли что-то по этому направлению. Цель, увы, не была названа, ну а приехали мы на место только через час. Я аж с непривычки зажмурился, выходя из машины, уж больно сильно светило солнце. В машине-то было темновато, за счет тонировки, да и по ощущениям было, что я ехал не в машине, а в коробке, защищенной со всех сторон. Как только я привык к яркости, возле меня оказалось трое солдат в зеленой форме с эмблемой какого-то там рода. Я повернулся, чтобы найти Машу, а та лишь захлопнула за собой дверь, показывая мне, что я иду один. Мужики же, без лишних слов, почти синхронно указали мне на очень приличную калитку. Один из них пошел впереди, остальные двое были за спиной. Мы прошли небольшую полянку, дорожка на которой была сделана из кусков камня, залитых чем-то прозрачным. Казалось, что я иду чуть выше, чем лежали камни, и ощущения были забавными. Впереди нас ждал двухэтажный дом, который находился за еще одним забором, дополнительным. И непосредственно у самого здания нас встретила прислуга. Первым делом меня досмотрели прямо тут на наличие оружия. Убедились в том, что я кольцевой, попросив вызвать мое оружие, а кто-то из охранников даже пробормотал себе фразочку. Первый уровень и уже с артефактом, любопытно, я же не обращал внимания на все это. Проходя по коридору, стены которого были заклеены какими-то узорчатыми рисунками, я попал в небольшой зал, где стоял длинный стол, куча стульев и было очень светло. Во главе стола сидел очень хмурый мужчина с сединами на висках, в домашней, так сказать, одежде, а по центру напротив окна, типичный офицер. Его форма отличалась от формы гвардейцев, которых я видел. Она была синяя, с какими-то отметками на груди и погонами на плечах. Никто, конечно же, не встал, когда я зашел. Не по статусу это было. Я замер сразу после дверного проема вместе с охраной и, подобно их знакам приличия, поклонился, но не сильно нагибался. «Прибыл», — прокомментировал мужчина во главе стола. «Проходи, малец, голоден». «О, проявление заботы», — я призадумался на секунду и утвердительно кивнул, перед тем, как пройти дальше. Мне жестом указали место напротив офицера, а когда я сел, вокруг появилась прислуга, которая суетливо разносила подносы. На подобном мероприятии, таком как прием, причем частном, в этом мире я находился впервые. И хех, отказываться от еды я не собирался. Я же не завтракал-то толком. Мне было достаточно одного взгляда на кувшин с морсом, как официантка, или как тут они назывались в этом мире, тут же наполнила мой стакан. «Итак», — заговорил дворянин, — «я являюсь посредником вашего разговора. Я, господин Верстов, это», — он указал рукой на офицера, — «Юрков Валерий Павлович, полковник специальной службы разыскных мероприятий. Это отдел», — поправил его полковник, — «я из имперской службы безопасности. Ты, Виктор», — он не особо церемонился в обращениях, — «находишься под нашим наблюдением с тех самых пор, как на вас было совершено покушение». «Покушение?» – я изобразил удивление. «Какое покушение?» «События, при которых вас нашли гвардейцы рода Воробьевых, вы помните?» «Помните, что на вас в тот же день попытались напасть еще раз?» «Почему еще раз?» «Я взял бокал и выпил залпом морс. Это было очень вкусно. Я разве говорил, или, может, Аня говорила, что на меня напали в баре? Мы ничего не помним». «Пускай», – согласился полковник, но при этом улыбнулся. Видимо, ему доставляло некое удовлетворение подобная беседа с далеко не глупым собеседником. «И все же, вы помните нападение, как вчера?» Кивнул я и, не теряя времени, только было потянулся вилкой к тарелке, как зацокал дворянин. Он помотал головой, поджимая губы, а затем еле слышно произнес. «Простолюдин за моим столом», он говорил это с огорчением, указывая, что я не понимаю некоторых правил. «Официантка, прислуга черт, кто они вообще такие?» Приветливо наклонилась к моему уху и прошептала. «Я бы вам советовала просто кивать на блюдо, и я все сама сделаю». Я одобрительно кивнул и прошептал в ответ. «Мясо. Побольше». Когда мои тарелки наполнились едой, я принялся дальше выслушивать полковника. А тому было интересно событие, которое произошло в зале испытаний. Да и кое-что еще он задал вопрос по поводу моего меча, но велел показать его только после того, как я покушаю. Проявлял, так сказать, уважение, хоть и небольшое. Дворянин во время нашей беседы вел себя как настоящий козел. Постоянно ахал, охал, цокал каждый раз, когда я что-то делал за столом. То я вилку не так взял, то причмокнул, когда пил, то рукава закатал или локти положил на стол. Нет, несомненно, мне нужно поучиться правилам этикета здесь, в этом мире. Но что он хочет от курсанта, который ничего про это не знает? Да ладно курсанта, знал бы он еще, что я, образно выражаясь, попаданец, так у него бы вообще колпак зазвенел. Итак, вернулся к теме Юркин. У нас несостыковка в одном событии. Вы помните нападавшего на вас, Гайду? Кивнул я. Да, помню. Альбина Васильева, лейтенант гвардии моего господина Жана Воробьева, называла его имя. Вы видели лицо человека, который напал на вас там, на территории академии? Нет, соврал я. Ситуация, сами понимаете, была патовая. Я действовал сугубо машинально, да и выжить хотелось. Уверен, нахмурился офицер. Я видел тело, видел, что маска была разбита. Да и что говорить про самого погибшего? Он посмотрел прямо мне в глаза. Когда вы отсекли ему голову, я не поверю, что вы не обратили внимания на лицо, которое уже не скрывала маска. Знаешь ли, я многое повидал за свою жизнь и знаю, как работает адреналин в теле. Первое убийство, плюс ко всему, кольцевого человека. Это уже не детский сад, Виктор. Ага, а то я и сам не знаю. Мне очень не понравилась интонация, в которой говорил Юркин. Более того, обстановка уже складывалась так себе. Жан на допросе ничего знать не должен. Этот непонятный, то ли человек, то ли теневой, пытается поймать меня на лжи. Что дальше? Пытки? Стоило мне вспомнить это слово, как в допросный зал вошла еще одна фигура. Девушка среднего роста с выдающимися формами, которую я и так уже знал. Ее красные волосы, пожалуй, я узнаю из тысячи, как и походку. Дознаватель Алиса Третьякова по указанию прибыла, отчеканила она, а затем перевела взгляд на меня, словно не знала, для чего пришла. Ой, какие знакомые люди. Псевдодознаватель, который не имеет толковых навыков. Итак, дворянин встал и указал рукой на проем позади себя. Комната для допроса готова. Только, пожалуйста, он поджал губы в очередной раз, без грязи. Мне не хочется потом ничего объяснять дворянской полиции, сами понимаете. Алиса усмехнулась, когда услышала просьбу, а вот Юркин коротко кивнул. Эта сладкая парочка уже начала меня напрягать, и, понимая, что тут дело дойдет до неприятных взаимодействий, Я начал хаотично соображать, что же мне делать. Меня, в итоге, завели в темное и прохладное помещение, где в роли светильника была одна единственная тусклая лампа. Посадили за стол, сделанный из листа стали, сели напротив меня и, так сказать, криво ухмыльнулись. «Повторю вопрос», – забормотал Юркин. «Вы видели лицо нападавшего на вас человека в зале испытаний Северной Академии?» «Нет», – сухо ответил я. Алиса натянула на лицо какую-то блаженную улыбку и помотала головой. Затем произнесла: «Врет, вижу. Сомневаюсь в ваших способностях», – прошептал я, напрягая извилины. «Может, какое оборудование подключите, а то какой толк от ваших догадок?» Мое наглое поведение вызвало усмешку на сей раз на лице полковника. Тот коротко кивнул, а затем перевел тему. «Слушай, Виктор, а не покажешь ли мне свой клинок, а?» Пожимая плечами, я вызвал свой меч, только вот на стол класть его не стал. Когда Юркин постучал пальцами по лезвию, оно, словно, заребило. Не заметить это я не мог. Я поднял глаза на полковника, но тот не показывал себя, как теневого. А вот Алиса очень сильно напряглась, резко вскочила, и мне пришлось сосредоточить в себе магию, открывая сердце для маны. Я почувствовал угрозу, только не от этой парочки, а от существ, которые стояли за дверью этой допросной. Глава 18. Тень. У нас не так много людей осталось, Абухов слушал доклад по телефону. Три портала мы закрыли своими силами, но... Ожегов выругался. Такое ощущение, что люди специально путаются под ногами. Мы уже две стычки избежали чудом. И кажется, пора отходить. Переживаешь за целостность своего тела? Переживаю за то, что если в меня еще раз попадет шальная пуля, то я вырежу всех гвардейцев поголовно, пробурчал Ожегов. Честно, господин, уже устали. Мы делаем за них всю грязную работу, так еще и под их косых стрелков попадаем. Выдохни, велел глава тени. А теперь говори, ты что-то нашел там, в порталах? По ту сторону трубки сразу прекратился шум. Это было свидетельством того, что Ожегов телепортировался, чтобы никто его не услышал, в том числе и свои. Когда Абухов прилюдно, то есть при людях, а не только теневых, озвучивал цель поездки к северной столице, он и слова не сказал о настоящей цели. Он преследовал далеко не чувство долга перед своим товарищем, точнее, он не только ради этого согласился. Ему нужно было кое-что другое. Сердце портала не нашел, наконец, заговорил Ожегов. Я перелопатил как дикие порталы в округе, так и дворянские. Пусто. Сердце портала, удивился Абухов. Это ты так прозвал ядро? Ну а как еще, замялся Ожегов. Ядро, это у нас наше сердце, а раз это сердце, он провел небольшую черту между двумя терминами, на что глава тени лишь тяжело вздохнул. У всего в этом мире были свои имена, и будучи верховным, он очень не любил, когда коверкали такие вещи, как термины. За его 300 лет существования на Земле, он был первопроходцем землян, а также был одним из сильнейших среди экспериментальной группировки теневых, кто владел силами и собственным разумом. Именно он первым разгадал секрет портала, понял, где внутри находится соединение и сердцевина, которая и является проходом между мирами. Именно он стал первым основателем фирмы, которая пыталась сосуществовать с людьми, а не уничтожать их. Черт, он задумался, вспоминая то, как все начиналось. Надо что-то делать с румынами. От княжества уже ничего не осталось, кроме теневых. Открытую войну с 2000 теневых будет сложно пережить людям. Все эти мысли отвлекли его от разговора. Абухов искал особое ядро, чтобы соединить его с уже захваченными ядрами и открыть портал в свой родной мир. Ему нужно было оружие. Ему нужны были технологии и артефакты собственного мира, дабы зарыть топор войны между двумя расами. Только вот, его родной дом уже не существовал. От мира теней только и остались, что заблудшие разумные души и куча дикости. Родной мир сгорел в войне, где потенциал магии превзошел все ожидания, а мировые лидеры, кем Абухов тоже являлся, попытались захватить другие территории. О войне вспомнили? Послышался голос Ожегова. Да, о доме, пробормотал Абухов. Что, я опять называл ее имя вслух? Все верно, господин, спокойно ответил Ожегов. В общем, мы тут еще на два дня. Если ядро портала не всплывет, мы отчаливаем на базу. Договорились, хмыкнул глава тени. После в его кабинет пришел полковник Юркин. Очень неприятный и не совсем хороший человек. Для него сегодня было особое задание. Абухов хотел посмотреть на Виктора Темнова лично, особенно после того, как он прочел часть материалов, которые принес ему Белов. «Тук-тук», — театрально заявила девица, вошедшая без стука в комнату. «Мы вам не сильно помешали, чертовка», — усмехнулась Алиса. «Вам что было велено, дождаться решения отца?» Язвя, девушка высунула острый язычок, а он что-то совсем потух. Слово «потух» подействовало на Алису, как красная тряпка на быка. Она в ту же секунду вскочила со стула, но замерла, поворачиваясь к Юркину, словно она ожидала одобрения. И я заметил этот жест. Он дважды моргнул, и она сигом сорвалась, выталкивая из помещения брюнетку. «А это, собственно говоря, кто?» — задал я вполне логичный вопрос. «Дочери господина Верстова», — сказал Юркин. «А теперь, давай сделаем так, словно я поверил тебе. Ну, не видел ты лица убийцы, и хрен бы с ним. Но, что у него было за оружие? Почему мы так и не нашли предмет, которым была нанесена травма?» Он увидел, как изменилось мое лицо, и поправил самого себя. «Оружие, которым вспороли живот твоему другу, дворянину Орлову. Что-то на веревке», — я напряг память. «Оно было словно как тряпка, что ли? Не знаю, что он делал ей», — напрягся Юркин. «Кидался, обматывал, оно было как тряпка или все же как нечто острое? Как он умудрился вспороть им курсанта?» «Да откуда я знаю», — выдохнул я. «Кидался аж с потолка, то ли цепью, то ли веревкой. Один раз я отразил это оружие мечом, так тот обволок его, а потом он тупо снес ей парочку постаментов. Я не знаю, что это было. Впервые видел? Ну, разумеется». Я аж возмутился. «Кто из нас тут спецом должен быть? А, я, курсант-первокурсник, который мир-то местный слабо знает, или полковник какого-то непонятного управления или структуры». На этом, кстати, допрос был завершен. Напоследок Юркин сказал мне одну вещь. «Я должен был бояться людей с орудием, которое я увидел, ибо такие люди отдали душу тени, и они больше не люди. В это я и так верил, образно выражаясь. Только вот у меня из головы не выходило, как Эрн мог, да черт возьми, что вообще происходит? Как Эрн оказался здесь? Пожалуй, плевал я, но как он воскрес и нашел нечто подобное, как его оружие? Что с ним стало?» Куча вопросов, но ни одного ответа. Эх, меня выпроводили из комнаты, посадили обратно за стол, где, к слову, сидели две девчонки. На вид они были постарше меня, может, на год, а может и на большие. Опасность, которой просто воняло от них, я не мог найти объяснений. Но и у меня начали появляться вопросы. Если они дочери того дворянина, который сидел бледнее мела прямо сейчас, то почему они разные? «Знакомься, наконец», — прохрипел Верстов. «Это мои дочери, двойняшки. Алла», — он кивнул на брюнетку, — «и Алина». Алина, разумеется, была блондинкой. «Не похожи они на двойняшек», — забормотал я. «Разные. Я только было хотел сказать о матери, но вовремя закрыл свой рот. Кто знает, может, такое вообще не принято спрашивать у местной аристократии. Обидится еще, а потом слушай говно в свой адрес». В общем, я молча кивнул. Затем к нам пришел Юркин, пожал руку дворянину и что-то прошептал тому на ухо. От услышанного аристократ побледнел еще сильнее, но потом очень быстро закивал головой, словно соглашался с чем-то невыгодным. Девчонки же в это время не сводили с меня глаз. Когда в помещение зашла Алиса и также что-то пробормотала на ухо Верстову, тот вообще позеленел. Ну и после этого наступила тишина. Никаких сотрудников ни из каких органов больше не было. Были только мы четверо, и тишина постепенно начала давить на мозги. Не на мои, причем, а на мозги этого мужика. В общем, спустя некоторое время заговорил он. «Тебя же уведомили, что никто не должен знать, где ты был и о чем разговаривал». «Да, верно», — холодно ответил я, не сводя глаз с девушек. «Что дальше? Когда меня доставят обратно в академию?» «Не знаю, что его больше смутило. Мое спокойствие или слово доставит. Прямо сейчас», — прошипел тот, а затем махнул рукой прислуге, которая появилась словно из воздуха. «Машину к воротам». «Мы», — он тяжело выдохнул, — «отправляемся в академию». Он сказал. «Мы», — мне не послышалось. Оказалось, что не послышалось. Через четверть часа мы ехали в просторном лимузине в компании самого барона и его дочерей. На кой черт они решили меня проводить, я до последнего не понимал. Но стоило нам выйти на КПП, где нас встречал куратор Оленюк, я, так сказать, догадался. Магический потенциал девочек, словно по прибытию в академию, открылся. Первоначально, в их глазах я не видел искр магии, а теперь он был, и далеко не слабый, даже посильнее, чем у Ани, а у нее, прошу заметить, двойка не за горами. Куратор очень внимательно слушал Верстова, иногда кивал, иногда спорил, но разговора я не слышал. Мне было велено сидеть в машине и не дергаться. Но как тут не дергаться, когда рядом две непонятные сударыни, с силой, которая что-то будила в моем сердце. «Итак», — заговорила Алла, — «ты у нас кто, и почему ты был в нашем доме? А вы», — огрызнулся я, — «что-то ничего родственного в вас я не заметил. Это было нагло, но и я уже не на их территории. А тебя это касаться не должно», — парировала вторая. «Расскажешь, что ты делал в нашем доме, или из тебя все клещами доставать? Ау, да это угрозы. Хех, а ты попробуй», — подмигнул я. «Или что думаешь? Я с магами не справлюсь». Они только было что-то пытались вякнуть синхронно, но в этот момент дверь лимузина открылась. Девочки вышли первыми, коротко поздоровались с Оленюком и терпеливо дождались меня. Когда я вышел, куратор облегченно выдохнул, словно не ожидал увидеть меня в живых. Сволочь он, и самый настоящий гад. До позднего вечера этого же дня я сидел в своей комнате в полном одиночестве. Затем вернулись братья Рыжка, и один из них похвастался бумагой, по которой завтра он мог выйти в город. Второму братцу повезло меньше. Он провинился посерьезнее и ничем не загладил свои косяки. И, типа, по этой бумаге можно в Псков, догадался я, или еще куда, да хоть на Луну, заулыбался один из близнецов. Она дарует тебе 12 часов путешествия вне Академии, если хочешь, хоть за барьер прыгай, да там резвись, никто тебе и слова не скажет. Ага, если дел не натворишь, заявил второй близнец. В общем, ведь, эта штука классная. Можно реально накопить их кучу и каждую неделю делать себе два выходных, если денег хватит. Денег, хех, деньги бы мне не помешали. Я невольно задумался об Альбине Васильевой и, в целом, не стал особо церемониться. Набрал ее, но трубку девушка не взяла. Но вот на сообщение спустя полчаса все же ответила. Как оказалось, опять же, не в передачу Жанну Воробьеву. У моей семьи все еще был банковский счет, и на этот счет семья, которая арендовала мои земли, постоянно клала средства. Все это было обусловлено тем, что, хоть и неизвестна подлинность смерти последнего члена семьи Теневых, до определенного момента род, арендующий часть земель в Пскове, обязаны были платить полную аренду. И, кстати, вопрос могли бы закрыть уже через 2 месяца, так как прошли какие-то сроки. То есть, фактически, я мог сунуться в банк с документами, мол, я Виктор Темнов. Только вот кто мне поверит, тут нужно было копать куда глубже, а значит, портить отношения с Жаном Воробьевым. Что, кстати, меня уже и не пугало. Только вот Альбина не собиралась переть против своего господина, лишь назвала мой личный счет. В целом, гласило ее сообщение, ты можешь разобраться с банком удаленно, без предоставления удостоверения личности. В наше время всякое можно сделать. Нужно лишь знать дату рождения и пройти биометрию. Биометрию – это в некотором роде твои документы. У каждого человека свой зрачок и свои узоры на теле. Если ты пройдешь онлайн-биометрию и система подтвердит, что ты реально Темнов, то проблем с счетом не будет. Ты можешь молча снимать средства, никому ничего не объясняя. Тем более, что и карта тебе не нужна.